Глава 14. Набат поднял весь завод на ноги, и всякий, кто мог бежать, летел к кабаку. В общем движении и сумятице не мог принять участие только один доменный мастер Никичич, дожидавшийся поддомной выпуска. Его так и подмывало бросить все и побежать к кабаку вместе с народом, который из Кижатского конца и Пеньковки бросился по плотине толпами. Убежит Никитич под домну, посмотрит в глаз, откуда сочился расплавленный шлак, и опять к лестнице. Слепень бормотал ему сверху, как осенний глухарь с лиственни. Примечание мамина сибиряка. Глазом у доменной печи называют отверстие для выпуска шлаков и чугуна. Конец примечания. «Кто-нибудь завернет, тогда узнаем», — решил Никитич, окончательно удаляясь на свой пост. В доменном корпусе было совсем темно, и только небольшое слабо освещенное пространство оставалось около напряженно красневшего глаза. Заспанный мальчик тыкал пучком березовой лучины в шлак. Но огонь не показывался, а только дымилась лучина, с треском откидывая тонкие синеватые искры. Когда, наконец, она вспыхнула, прежде всего осветилась глубокая арка самой печи. Направо в земле шла под глазом канавка с порогом, а налево, у самой арки, стояла деревянная скамеечка, на которой обыкновенно сидел Никитич, наблюдая свою хозяйку, как он называл доменную печь. «Да ты откуда объявился-то, Сидор Карпыч?» Удивился Никитич, только теперь заметив сидевшего на его месте сумасшедшего. «А пришел?» «Знаю, что пришел. Михалко, посвети-ка на изложнице, все ли канавки проделаны?» Сидор Карпыч каждый вечер исправно являлся на фабрику и обходил все корпуса, где шла огненная работа. К огню он питал какое-то болезненное пристрастие и по целым часам неподвижно смотрел на пылавшие кричные огни, на раскаленные добела пудлинговые печи, на внутренность домны через стеклышко в фурме, и на его неподвижном бесстрастном лице появлялась точно тень пробегавшей мысли. В застывшем лице на мгновение вспыхивало сознание и так же быстро потухало, стоило Сидору Карпычу отвернуться от яркого света. Теперь все корпуса были закрыты, кроме доменного, и Сидор Карпыч смотрел на доменный глаз, светившийся огненно-красною слезой. Рабочие так привыкли к безмолвному присутствию немого, как называли его, что не замечали даже, когда он приходил и когда уходил. Явится как тень, и как тень скроется. Теперь он наблюдал колеблющееся световое пятно, которое ходило по корпусу вместе с Михалкой. Это весело горел пук лучины в руках Михалки. Вверху, под горбившуюся запыленную железную крышей, едва обозначались длинные железные связи и скрепления. Точно в воздухе висела железная паутина. На вороте, который опускал над изложницами блестевшие от частого употребления железные цепи, дремали доменные голуби. В каждом корпусе были свои голуби, и рабочие их прикармливали. «Мир вам! И я к вам!» — послышался голос в дверях, и показался сам полуэхт-самоварник в своем киржатском халате, фарсисто перекинутом с руки на руку. «Эй, Никитич, родимый мой, чего ты тут ворожишь?» «Ты из кабака, полуэхт?» «Было дело. Ушел акулка-то, а казаки в потьмах связали Морока, Терешку, Ковальчука, да Марзака, да еще дурачка Терешку. Чистая галуха!» Примечание мамина сибиряка. На фабричном жаргоне «галуха» — «умора». Конец примечания. «Так и ушел?» «Ушел! Да еще у исправника чемодан прихватил, родимый мой!» «Но! Ловко. Полуэхт посмотрел на Никитича и присел на скамеечку рядом с Сидором Карпычем, который все следил за горевшую лучиной и падавшими от нее красными искрами. «Ну, как твоя хозяйка?» — спрашивал самоварник, чтобы угодить Никитичу, который в своей доменной печи видел живое существо. «Пошаливать начинает для праздника», — ответил Никитич и, подойдя к деревянной полочке с пробой, показал свежий образчик. «Половик выкинула, потому не любит она наших праздников». Самоварник посмотрел пробу и покачал головой. Лучшим чугуном считался серый, потому что легко идет в передел, а белый плохим. Половиком называют средний сорт. «Наверху, видно, празднуют», — глубокомысленно заметил самоварник, приподнимая голову кверху. «Засыпки и подсыпки плохо робят». Примечание мамина сибиряка. «Засыпки и подсыпки» — рабочие, которые засыпают в печь уголь, руду и флюсы. Конец примечания. «Да и то сказать, родимый мой, суди на волка, суди по волку, все загуляли!» К разговаривавшим подошел казачок Тишка, приходившийся Никитичу племянником. Он страшно запыхался, потому что бежал из господского дома во весь дух, чтобы сообщить дяде последние новости. Но, увидев сидевшего на скамейке самоварника, понял, что напрасно торопился. «Ну что, малец?» — спрашивал Никитич, зажигая новый пук лучины. «Все то же. У нас в дому дым коромыслом стоит. Пируют страсть». «И акулка не боятся. Антипа заставили играть на балалайке, а Груздев пляшет с домнушкой. В присядку так и зажаривает, только брюхо трясется». Даве наклался было плясать исправник, да акулко помешал. И Петр Елисеевич наш тоже вот как развернулся, только платочком помахивает. «Вот что, Никитич, родимый мой, скажу я тебе одно словечко», — перебил мальчика самоварник. «Смотрю я на фабрику нашу, родимый мой, и раскидываю своим умом так. Кто теперь Устюжанинову робить на ней будет, а? Тоже вот и медный рудник взять. Вся пеньковка расползется, как тараканы из лукошка». «Как ты сказал?» — удивился Никитич и даже опустил зажженную лучину, не замечая, что у него уже начала тлеть пола кафтана. «Я говорю, родимый мой, кто Устюжанинову робить будет? Все уйдут с огненной работы, и с рудника тоже». Никитич только теперь понял все значение вопроса и совершенно остолбенел. «Теперь вольны стали, не заманишь на фабрику», — продолжал самоварник уже с азартом. «Мочегане-то все поднялись, даве как один человек, когда я им сказал это самое словечко. Да я первый не пойду на фабрику, плевать мне на нее. Я торговать сяду в лавку к Груздеву». «Постой, постой», — остановил его Никитич, все еще не имея сил совладать с мыслью, никак не хотевшей укладываться в его заводскую голову. «Как ты сказал? Кто будет на фабрике робить?» «Да я первый». «Да мне плевать! Да пусть сам Устюжанинов жарится в огненной-то работе!» Довольный произведенным впечатлением, самоварник поднялся на ноги и размахивал своим халатом под самым носом у Никитича, точно петух. Казачок Тишка смотрел своими большими глазами то на дядю, то на развоевавшегося самоварника и, затаив дыхание, ждал, что скажет дядя. «А как же, например, моя-то домна останется?» — накинулся Никитич с азартом. Для него вдруг сделалось все совершенно ясно. «Ну как ее оставить хоть на час? Сейчас козла посадишь, и конец. Хоть 10 козлов сади, черт с ней, с твоею домной. Ну нет, брат, это уж ты врешь, полуэхт. Я теперь 30 лет около нее хожу, сколько раз отваживался, а тут вдруг брошу, за здорово живешь. И бросишь, когда все уйдут. Летухи, засыпки, печатальщики. Сиди и любуйся на нее, когда некому будет робить. Уж мочегане не пойдут, а наши киржаки чем грешнее сделались. Врешь, врешь, орал Никитич, как бешеный. В нем сказался фанатик мастеровой, выросший на огненной работе третьим поколением. Ну чего ты орешь-то, полуэхт? Если тебе охота, уходи, черт с тобой. А как же домну оставить? Ну, кричные мастера, обжимочные, пудлинговые, листокатальные. Да ты взбесился никак, полуэхт. Казачок Тишка вполне понимал дядю и хохотал до слез над самоварником, который только раскрывал рот и махал руками, как ворона, а Никитич на него все наступает, все наступает. «Ты его в ухо засвети, дядя!» — посоветовал Тишка. «Вот так галуха! Братцы!» «Меня не будет! Тишка пойдет под домну!» — ревел Никитич, оттесняя самоварника к выходу. «Сынишка подрастет, он заменит меня, а домна все-таки не станет!» «Да ведь и сына-то у тебя нет!» — кричал самоварник. «Все равно дочь Аленку пошлю!» Этот шум обратил на себя внимание летухов, которые тоже бегали в кабак ловить окулка, и теперь сбились в одну кучку в воротах доменного корпуса. Они помирали со смеху над самоварником, и только один Сидор Карпыч был невозмутим и по-прежнему смотрел на красный глаз печи. Эта сцена кончилась тем, что самоварник обругал Никитича варнаком и убежал.